Мы еще не знаем, сколько знаний и умений, сколько истинной радости способна внести игра в детскую душу на своих невесомых плечах и пронести сквозь толщу взрослости. Но получается так, что детей систематически отучают играть. С первого класса, если не с самых пеленок. И вот наблюдение, и мое, и ДС. Из детей, рано разучивающихся играть, выходят самые невезучие взрослые. Но это целый большой разговор как-нибудь потом. К сожалению, день рождения. Уважаемый Владимир Львович, до меня дошли слухи, что сегодня вы празднуете свой день рождения. Спешу вас отговорить. Это глупо, это нехорошо, это стыдно. Зачем вы вводите в заблуждение самого себя и своих близких? Ведь на самом-то деле, если разобраться, если серьезно, никакого вашего дня рождения нет. Если всерьез, это все не более чем игра воображения. Чепуха, ерунда, выдумка. Как это так? День рождения. Какой бред? Чей, почему, зачем? Ничто не повторяется, время необратимо. Вы один раз уже родились, раз навсегда, и хватит. Будь наш календарь иным, скажем, ацтекским, эта дата приходилась бы совсем на другой день. Более того, по древнекитайскому календарю вы могли бы и вообще не родиться. И вполне возможно, что так оно и есть. Но поскольку все мы, и ваш покорный слуга в том числе, пребываем в далеко идущем заблуждении, что факт вашего рождения все-таки однажды имел место, прошу вас принять по этому случаю мои искренние соболезнования. Крепитесь, мужайтесь, утешайте себя тем, что этого больше не повторится. Такое вот веселенькое поздравление прислал мне однажды уважаемый Дмитрий Сергеевич. Странно, именно после этого у меня почему-то сразу прошла юбилейная депрессия и наступил праздник. Я попробовал поиграть в то, что никакого дня рождения нет, не получилось. Чем больше играешь, тем более убеждаешься, что между игрой и жизнью нет жестких границ, что и сама реальность тоже в немалой мере состоит из условий, которые мы задаем себе сами или через некое последствие. В самом деле, читатель, у вас, я слыхал, тоже случилась эта неприятность. Почему именно сегодня вы ощущаете себя именинником и воистину новорожденным? Почему именно сегодня еще раз торжественно начинаете жизнь сначала? Да потому что играете в это. И играете всерьез. Эта игра и есть ваша жизнь. Кстати, о замужестве. Чувствую, что нужно еще показать на паре другой примеров, как игра работает и как исцеляет. И опять я в затруднении, какой случай выбрать. Их ведь сотни. И каждый уводит в свою сторону, по лабиринтам человековедения. И каждый связан с какими-то трудностями общения. Выбираю почти наугад. Как доказательство, что трудности общения преодолеваются только общением. Как пример тонкого вплетения игры в кружево психотерапии и жизни. И как свидетельство, что игра может помочь избавиться от страданий не только моральных, но и физических. Добавление, продиктованное ДС. Случай более чем интимный. И если автор все же решается о нем рассказать в виде достаточно зашифрованном, то лишь за тем, чтобы и читатель, случись подобное с ним или с кем-либо из близких, имел аналогию и не впал в безысходность. Невроз Нолны Д. Девушки с гибким, четким умом и такой же фигурой являл собою приступы невыносимого урчания в животе и медвежьей болезни. Приступы происходили исключительно в присутствии молодых людей, причем тем сильнее, чем более нравился человек и чем... Почему-то именно в эти моменты чертов кишечник вспоминал вдруг, что он когда-то был вполне самостоятельной морской гидрой, которой в ответственных ситуациях не оставалось ничего иного, как судорожно извиваться. Пациентка ходила даже к хирургу, требовала операции. Зачем, скажите, зачем вообще этот кишечник, эти 20 метров боли, подлости и тупого упрямства? Зачем весь этот отвратительный организм, эти потроха, которые нас унижают и убивают? Неужели нельзя было человека...